Король Стефан дал Минский Вознесенский монастырь дворянину Невельскому, а тот, не желая вступать в духовное звание, передал монастырь сведомо королевского земянину Достоевскому, который не был даже православный. Митрополит Илья и каштелян Минский Ян Глебович жаловались королю, что Достоевский пользуется только доходами и вовсе не родит об управлении монастырем, и просили дать последний земянину же Минскому Михаиле Рогозе, человеку благочестивому и в священном писании знающему, который немедленно пострижется в монахи. Король исполнил их просьбу, ссылаясь на ответ Сигизмунда Августа, данный на Городенском сейме митрополиту. Это было в 1579 году. В 1581 видим жалованную грамоту дворянину Левановичу на Брославский монастырь прямо с условием, чтобы он вступил в духовное звание. Иногда монастырь отдавался во владение светскому лицу и сыновьям его. Так Сигизмунд Август отдал монастырь святого Спаса во Владимире Волынском, Аранским, отцу и троим сыновьям, которые должны были владеть один за другим, и отец, и сыновья при этом освобождены были от обязанности постригаться в монахи, только должны были держать в монастыре викария, духовное лицо. Иногда такие владельцы закладывали монастыри. Виленский Троицкий монастырь принадлежал также к числу тех монастырей, которыми распоряжались короли. Он был отдан королем митрополиту Онисифору Девочке. Но еще при жизни последнего, в 1584 году, бурмистры, ратцы и лавники виленские греческого закона били челом королю, что вследствие редких посещений митрополичьих и дальности расстояния от Киева монастырь Троицкий обнищал и пришел в расстройство. Дабы не пришел он в окончательный упадок, они просили короля отдать им его в управление по смерти митрополита Онисифора. Король исполнил просьбу, отдал им монастырь с тем, чтобы они собирали доходы и употребляли их на монастырские потребности, на поддержку строения, на содержание архимандрита, священников, чернецов, убогих монахинь, слуг церковных, на учреждение школ, где должны воспитываться дети людей, живущих в монастыре и при монастыре. Бурмистры, ратцы и лавники получили право выбирать архимандритов в монастырь, которые не имеют права без их ведома распоряжаться монастырским имуществом. Бурмистры, ратцы и лавники должны выбрать одного или двух добрых людей, сами собою или сообща с православными мещанами виленскими. Эти выбранные добрые люди должны смотреть за доходами монастырскими и ежегодно отдавать об них отчет бурмистрам, ратцам и лавникам. Монастыри сведомо королевского выбирали себе опекунов, которые имели обязанность охранять их выгоды. Мы видели, что в 1522 году вследствие челобитной, поданной королю Сигизмунду I монахами Киева-Печерского монастыря, восстановлена была у них община, которая пала от обнищания монастыря после татарских нашествий. Но восстановленная община существовала только при одном архимандрите Игнатии, преемники которого уничтожили ее для своих выгод, отдавая доходы монастырские детям своим и родственникам. Монастырь начал приходить в упадок, и старцы в половине века снова обратились к королю Сигизмунду Августу с просьбой о восстановлении общины. Король поручил это дело воеводе киевскому, князю Фридриху Глебовичу Пронскому и дворянину Аранскому, которые и написали устав для общины. Здесь определено, какие доходы должны идти в казну монастырскую, какие архимандриту и клерошанам. За погребение монахи должны брать то, что им дадут, а не торговаться. Братью свои должны хоронить и поминать одинаково, оставит ли кто после себя имение, идущее на монастырь, или не оставит ничего. Архимандриты-старцы едят и пьют в одном месте. Во время стола происходит чтение. Монахи не смеют выходить из монастыря без позволения архимандричьего и экономова. А слушников архимандрит с братьею имеют право наказывать по их духовному праву, имеют право высылать из монастыря. Кельи и сады находятся в общем пользовании. Монах, желающий выйти из монастыря, келью свою не продает, берет только движимое имущество. Платья и дрова монахам даются из казны церковной. Черницы не могут держать у себя бельцов, мальчиков и никакой живности. Один архимандрит держит слугу и хлопца. Печать церковная хранится в казне. Архимандрит ведает одно церковное управление. Доходы же и расходы, и управление имениями находятся в заведовании эконома, палатника и братья. В доходах и расходах эконом и палатник дважды в год отдают отчет архимандриту и братья. Архимандриты-старцы не могут принимать к себе монахов из Москвы и Валахии. Несмотря на то, в Москве не забывали Киево-Печерского монастыря. По царевичу Иване послано туда милостыни 100 рублей. Известно, что в 1509 году митрополит Иосиф созывал в Вильне собор, где постановлены были меры для отвращения беспорядков, происходивших от столкновения духовной власти со светскую.